Глава 21. Он уехал сразу после обеда и оставил меня одного в квартире. Его издатель вызвал на встречу своего любимого писателя. «Феликс, теперь я знаю, как зовут того человека, что так любил отнимать у меня моего бога. Мы не успели договорить, чему с одной стороны я обрадовался, а с другой... До сих пор не могу решить, как к этому отнестись. Как самому принять то, что я впервые кому-то открылся». Август просил меня поехать с ним, но я отказался, сославшись на все еще плохое самочувствие после вчерашнего. Я вымыл посуду, с особым вниманием относясь к протиранию его приборов, которые касались невероятного рта моего босса. А потом прибрался по квартире. Здесь было чисто. За домом явно следила профессиональная рука, но мне нужно было себя чем-то занять. На второй час бессмысленного ожидания я уже многократно проклял свой отказ ехать с ним. От полнейшего погружения в собственные страхи меня спас неожиданный телефонный звонок. «Привет, это Аника». — раздался знакомый девичий голосок в трубке. «Привет», — ответил расстроенно. Я все же надеялся, что это звонит Август. Но нет, мой бог все еще где-то пропадал в компании неприятного мне человека. «Я не помешала тебе? Вы уже закончили работать?» «Работать?» — не сразу понял я, о чем она говорит. «Ну да, твой начальник говорил, что вы сегодня целый день будете заниматься проектом». «А, да, мы уже позанимались. Да, закончили». «Так, может быть, ты не хочешь немного погулять перед сном?» Ее, казалось бы, невинный вопрос застал меня врасплох. Я не был готов к разговору, а к приглашению на свидание, как выяснилось, тем более. «Женя, почему ты молчишь? Или ты все еще занят?» «Занят?» Я подумал о том, что даже понятия не имею, сколько мне еще сидеть вот так одному в его квартире. А что, если Август Доля — человек занятой? А если он вернется только под утро? А если... Об этом даже думать не хочу. «Женя, ты все-таки занят?» «А?» «Нет, не занят. Да, я с удовольствием встречусь с тобой». И что меня понесло? Какие-то незнакомые до этого чувства, наверное, это и зовется страшным словом ревность. Я не только согласился, но и сам назначил встречу. Тот самый ресторан, где мы впервые разговаривали с моим богом. Где он впервые заставил меня потерять всяческий контроль над собой. Где я от волнения и неосторожного прикосновения его колена к своей ноге совершенно заблудился в ориентации в этой сложной вселенной. Забыв себя, думал только о потрясающем треугольнике его тела, что открывал освобожденный ворот рубашки. Неосознанно, собираясь на встречу с невестой, я оделся совсем как тогда, выбрав джинсы, майку и куртку. Встав перед зеркалом, причесал непослушные волосы. А когда задел расческой остриженные виски, вспомнил то, с чего все началось. Наше общее посещение парикмахерской. Я вдруг уставился на свое отражение в зеркале, а может быть... Нет, не может. Или может. Может быть, он совсем не собирался в парикмахерскую тем вечером? «Когда я впервые увидел тебя в своем кабинете, именно твоя внешность, именно она буквально загипнотизировала меня». Это были его слова. И сразу за этим мои щеки снова заполыхали. Но уже не от смущения, а от злости. И я вспомнил то, как оба мастера, более взрослые и ухоженные парни, льстили моему богу, и как он милостиво принимал их внимание. Возможно, именно сейчас точно так же к нему пристает тот самый Феликс. Я взял с собой бумажник и телефон, ключи от его лофта, который Август оставил специально для меня на случай, если мне понадобится куда-то выйти, хотя он просил не покидать его квартиру до его возвращения. Я оставил лежать там же и просто захлопнул за собой дверь. Теперь четко понимаю, что уже в тот момент у меня не было настроения возвращаться. Мы встретились с Аникой уже в назначенном месте. Мне только оставалось удивляться, как легко девушка ориентируется в незнакомом городе. Мне понравилось, как она выглядела. Сменив платье на смелое, облегающее ее аккуратную фигурку джинсы и теплый свитер, так прекрасно подходящий по погоде в этот прохладный осенний вечер. Свои длинные белые волосы она заплела в косу, а на нежном личике появилась косметика, превратившая ее из скромной девочки во взрослую и очень интересную девушку. «Привет». Аника смело подошла ко мне и на этот раз сама поцеловала в щеку. «Привет», — теперь стушевался я. Совсем не ожидал, что она может оказаться более решительной, однако Смирнова-младшая продолжила демонстрировать свой настоящий характер. «Пойдем внутрь», — продолжила она, вперед своего сопровождающего, и уверенно направилась в ресторан. Я только пожал сам себе плечами. Похоже, в этом мире мне по умолчанию суждено быть самым слабохарактерным. Она сама выбрала столик и, не дождавшись моей помощи, быстро отодвинув стул, сразу же заняла место за ним. Знакомая официантка поспешила нас обслужить, правда, на этот раз я сам отказался от вина, выбрав обычный зеленый чай. К моему удивлению, моя невеста поддержала жениха. «Женя, ты такой задумчивый все время. Это из-за новой работы, да?» К чести девушки, она честно пыталась меня заинтересовать, периодически прерывая свою бесконечную речь о себе на короткие вопросы обо мне. Но, не дождавшись ответа, быстро возвращалась к теме о себе. Я же только был рад этому. Я ошибся. Ее жизнь совсем не была похожа на мою. У нее было много друзей в Штатах. А также она вела активную жизнь в сети, популярные аккаунты и все такое прочее. Пока она сидела за столиком, дважды успела сфотографировать свою чашку с чаем и пирожное, при этом даже не сделав паузу в своем рассказе. Все болтала и болтала, поэтому я мог спокойно отвлечься на свои мысли. Забавно. Я наивно полагал, что с девушкой мне будет легче, чем с Августом. Будет иначе, будет правильнее. Но пока это даже близко несравнимо. Нам с ним не надо было говорить. Одно его присутствие забирало полностью все мое внимание. Я помню каждое слово, сказанное моим богом в тот вечер. Я помню все его прикосновения и свою потрясающую дрожь, что пробуждала близость с ним. Колени Аники уже в который раз, бесчисленный раз, там же под столом задевают мои. Но кроме раздражения это не вызывает у меня больше ничего. Изначально показавшаяся милая девушка оказалась пустышкой, без знаний, хоть и с хорошим образованием. Ее интересуют только платье и ее друзья, реальные и нереальные. Не в силах больше слушать свою спутницу, невольно скосил взгляд на мелькавший все это время на дальней стене за барной стойкой экран телевизора. Там крутили музыкальные клипы, периодически прерываясь на новости из шоу-бизнеса. Все действие происходило с выключенным звуком, чтобы не отвлекать посетителей ресторана от основной задачи — наслаждаться тихим вечером в компании тех людей, с кем они сюда пришли. А телевизор, видимо, был установлен специально для таких, как я. Хотя, если уж совсем быть откровенным, в тот вечер, когда был здесь с Августом, я не заметил ничего. Ни окружающего убранства, ни этого самого телевизора. Центром моего внимания был только и исключительно мой начальник, который внезапно и в эту секунду отвлек меня от спутницы, появившись на том самом экране. Съемка шла в одном из ночных клубов, принадлежавших Доле. Я не мог не узнать, весь город слышал про элитные клубы, принадлежавшие хозяину инверсии. Итак, Август в той самой одежде, что ушел сегодня на встречу со своим издателем. Его о чем-то спрашивали, он же добродушно отвечал. А на его плече покровительственно лежала тонкая кисть того самого отвратительного Феликса. Он, словно лучший друг, не отходил от моего бога. Не заметил, как сжал от злости зубы. Кажется, они от напряжения даже заскрипели. «Женя?» — встрепенулась Анька. «Я что-то сказала не так?» «Нет, нет, все так. Продолжай, мне очень интересно». Решение было принято мгновенно. Незаметно для своей невесты. Я выудил из кармана телефон и зашел в интернет. Через сайт бронирования гостиниц нашел для себя место на эту ночь. Скромный, но вполне приличный отель отлично подходит для того, чтобы сделать решительный шаг. Выполнив это действие, отключил звук. У меня большие планы на этот вечер. И я совершенно не хочу, чтобы кто-то слишком любопытный попытался им помешать. Уже через час, переступая порог того самого гостиничного номера, я отключил свой телефон совсем. Аппарат перегрелся. Больше 20 звонков от него и бесчисленное количество сообщений, которые я даже не стал открывать. Сегодня мне совсем не до него. Пусть эта ночь принесет что-то новое и хорошее в мою жизнь. «А здесь весьма мило», — мурлыкнула моя спутница, заходя в комнату вслед за мной. Я улыбнулся ей и решительно закрыл дверь на ключ.